тоской и безмерным одиночеством пахнуло на Романа от этого звука. И тогда, совершенно неожиданно для себя, он протянул руку и погладил морду зверя, как привык это делать у себя дома, повстречав на зеленом лугу заблудившуюся лошадь. Бездна страха, непонимания, злобы между ними вдруг стало меньше от этого простого жеста. Зверь медленно попятился, словно боясь неосторожным движением причинить вред стоящему перед ним человеку. И через какое-то мгновение Роман остался один. Глава 4. С утра снова лил дождь, и ядовитый туман наползал с моря. Жесточайший приступ астмы не позволил Крестову подняться с кровати. Но Роман был только рад тому, что капитан мстительно отказался взять его в свою поисковую группу третьим. Наконец-то, впервые после его появления на острове, выдался по-настоящему свободный день. В аптечке не нашлось ничего дельного, и ему пришлось лечить Гжана дедовскими методами – дыхательной гимнастикой, ингаляцией горячим паром, теплом и покоем. Укутав ему ноги теплым одеялом и убедившись, что тот впервые после бессонной ночи заснул, Роман получил возможность без помех осмотреть остров, на который его занесла судьба. Из стоящего на возвышении барака территория рудника казалась непропорционально маленькой. Сразу за окраиной поселка совсем рядом виднелось море. Поселок словно вымер. Здесь не было обслуживающего персонала. Все старатели с раннего утра спускались в шахты. Но кто-то должен обменивать мерлит на продукты, получать необходимое снаряжение, медикаменты. И этот кто-то наверняка капитан. Тогда у него должен быть канал экстренной связи с материком на случай крайней необходимости. Вполне возможно, что этот человек играет здесь двойную роль. Трудно представить подобную колонию без надсмотрщика, пусть даже тайного, замаскированного под обычного старателя. Роман решительно направился к бараку капитана. До возвращения старателей у него было верных полчаса времени, но проходя мимо шахтного терикона, он на всякий случай сосчитал оставленные наверху возле подъемника вещи, чтобы лишний раз убедиться в том, что в поселке кроме него и Крестова никого не осталось. Рация, если бы удалось обнаружить рацию. Ради этого стоило рисковать. Открыть замок импровизированной отмычкой не удалось. Пришлось его попросту взломать, и Роман понял, что обратного пути уже нет. Капитан легко догадается обо всем. Следы взлома не удастся замаскировать. Но такого случая может больше не представиться. Комната, в которой он однажды побывал, не выделялась ничем примечательным. Разве что разбросанные в прошлый раз на скамье вещи были теперь аккуратно сложены на краю тахты. В комнате стоял крепкий запах духов. И это поразило Романа больше всего. Он не замечал за капитаном особой страсти к парфюмерии. Внимательный осмотр полупустой комнаты ничего ему не дал. У него оставалось еще минут 20, и искать, скорее всего, надо было в нежилой части барака. Здесь оказалось еще 6 комнат, заваленных старой рухлядью. 4 он отбросил сразу же. Пыль в них никто не убирал, следов не было. С двумя другими дело обстояло иначе. В одной была кладовка, запертая на этот раз внутренним замком. Ему нечего уже было терять. Он взломал и его. В кладовке обнаружился изрядный запас провианта, причем такого, какой они здесь и не видели. Универсальные консервированные завтраки, обеды и ужины из натуральной пищи с витаминами. Прочел он на одной из упаковок броскую надпись. «Неплохо живет капитан». На всякий случай следовало подготовить отступление. Какое-то время, если даже удастся найти передатчик, ему придется отсиживаться в штольне. Нужно позаботиться о пище и снаряжении. Он выбрал на полке рюкзак, бросил на дно флягу с очищенной кристаллизованной водой. В этой объемистой проходческой фляге помещалось не меньше 6 литров жидкости.